Глава 43. Битва у Змеиной горы. И правда, дыра в дальнем конце пещерки, то ли найденная, то ли созданная кротом, затягивалась. Сам крот и неотступно следующий за ним Фофон уже нырнули в нее и призывно махали командиру. Пожапье очень боялся лезть в зарастающую камнем прямо на глазах нору. Но еще больше боялся остаться здесь в одиночестве. Он-то, в отличие от медленно читающего Константина, успел прочесть и осмыслить надпись над головой убиенного колдуна. Некромант Змеиной горы, уровень 116. Ученик. Раз ученик, значит, где-то рядом бродит учитель. Да и крот говорил «некроманты», а не «некромант». Еще и загадочные рабы. Хотя какие могут быть у некросарабы? Конечно, зомби да скелеты всякие. Удивительно, что еще никто не вылез. И только он так подумал, в пещеру рычащей волной хлынули разлагающиеся мертвяки. Все 100+ уровня. Впрочем, пиндалю хватило бы и первоуровневого. Батюшка сходу приложил одного кадилом, а Константин разрубил другого почти пополам. И на обратном движении отсек вытянутые руки третьего. «Посвящаю эту битву прекрасной Данунашке!» уже привычно выкрикнул рыцарь. «Десвальд!» И со светящимся крестом в одной руке и играющим молниями мечом в другой стал теснить нежить. Но оживших трупов было так много, что они чисто массой продавливали оборону по лбу. Кадила Ставросия разбивала гнилые черепа и упокоивала мертвых. Но напирающие сзади будто не замечали потерь. А может, и правда не замечали. Плевать им было на коллег-зомби. У них было лишь одно желание — добраться до теплой плоти. Вонзить черные зубы. Насытиться живой кровью. И хотя бы на время уменьшить снедающую изнутри боль. Корзинчик бросился к закрывающейся щели и, поскуливая, нырнул в нору. Рыцарь и священник, сдерживая напор вонючего воинства, шаг за шагом отступали к уже почти вдвое уменьшившемуся проходу. «Я задержу!» — прорычал рыцарь. «Спасайтесь, святой отец!» «Нет, я задержу!» — тряхнул чубом батюшка, выщелкивая из распятия гладиус. «Отступай, сын мой!» Было ясно, что в проход успеет протиснуться лишь один из них. Второй останется и... ну, на все воля Божья. Может, и выживет. «Святой! Именем Господа велю!» Батюшка классической подсечкой уронил очередного мертвяка и пригвоздил распятием к полу. Удар был так силен, что лезвие вошло в каменный пол сантиметров на 5. Мертвяк, тем не менее, не подох окончательно, а шевелился и дрыгался. Но подняться, будучи пришпиленным будто бабочкой, не мог. «Я не брошу! Я рыцарь!» Взмах меча, и голова мертвеца отлетает в сторону. Удар крестом по тянущимся заплесневелым рукам, и дохляк своим отползает во второй ряд нападающих. Но на его место тут же встает другой, а третий напирает сзади. «Это мой долг!» Взмах, удар, виск, рычание, чавканье, отслаивающееся от костей тухлятины. «Скорее, ваша милость! Ми-ми-ми, за родину!» Колобок, до того возбужденно переминавшийся с ноги на ногу, выпрыгнул из лаза и, пролетев ядром над головами героев, врезался в надвигающуюся толпу ходячих трупов. Вокруг разлетелся бело-зеленый гной, черная протухшая кровь и обломки трухлявых костей. «Тьфу, пропасть!» — скрипнул зубами крот, вылезая в узкую уже даже для него щель. «А я?» — заорал Пиндаль. При его габаритах он уже никак не мог рассчитывать вылезти назад в пещеру некроманта. Лишь наблюдал со слезами на глазах за стремительно зарастающим камнем. «Не бросайте меня, господин барон! Ради бога, пропаду!» «Сделай что-нибудь!» — крикнул барон кроту. «Потеряется, придушу!» «Да делаю, делаю!» Токик Цвок и правда что-то делал, только вот что непонятно. Гладил огромными ладонями камень и тихонько шептал, будто просил о чем-то, уговаривал и жалел. Через полминуты дыра, теперь уже по размерам похожа на туалетную отдушину, перестала затягиваться. Истерично вопящий в это окошко Пожапье немного успокоился и уменьшил децибелы. Оказаться замурованным заживо — один из самых сильных его страхов. Страхов у корзинчика полно, но этот занимал почетное 10-е место. О первых 9 он вообще старался не вспоминать. Батюшкино кадило стало малоэффективным. Для боя кистенем необходимо свободное пространство, а лавина мертвой плоти заполнила уже почти всю пещерку. Где-то в глубинах горы протухшего мяса верещал и вертелся колобок. Магия разума, гипноз, страх и прочие его дебафы на зомби не действовали абсолютно. Зато Фофан научился кусаться. И легаться. Медленно, сантиметр за сантиметром, маленькое окошко стало расти. Крот все так же гладил камень, разговаривал с ним, ласкал, убеждал потерпеть. Было видно, дается это чудо токик-цвок-токику с огромным трудом. Носом обильно текла кровь, глаза запали, он весь взмок и мелко дрожал. Снаружи оглушительно взвыла какая-то огромная тварь. Ну, это барон так подумал. А на самом деле, это хором выкрикнули заклятие усиления нежити почти полсотни некромантов. Живет их на Змеиной горе раза в три больше, остальные просто не успели еще подтянуться. Да и ходячие трупы не отличаются особой шустростью. Рыцарю с товарищами очень сильно повезло, в том плане, что вылезли они в самом низу горы, в пещере некроманта-новичка, лишь недавно обращенного из хорошо сохранившегося трупа и потому слабого. Вокруг обитали такие же, еще не вошедшие в силу черные маги, умеющие оживлять лишь примитивных тупых зомби. Именно эти шкалеры и объединили силы против незваных гостей. Хотя очень не любили работать сообща и тщательно оберегали свои секреты от коллег-конкурентов. Окажись команда пары ярусов выше, неизвестно, чем дело бы кончилось. Тамошние некросы и сами опытнее, и поднимаемые ими трупы гораздо опаснее. Но случилось, как случилось. И даже здесь рыцарь с батюшкой с трудом держались. Колобок вынырнул из кучи малы и, хромая, отступил к токику. Правый глаз его заплыл и перестал открываться. Левое ушко отгрызено. От нарядных лопаточков остались жалкие ошметки. Глубокие царапины и следы зубов грозили навсегда оставить на круглом некрасивые неровные шрамы. Но самоотверженная атака дала плоды. Благодаря тому, что задние монстры перестали напирать, пытаясь схватить верткого малыша, рыцарю и священнику удалось оттеснить трупов шагов на 5-6, что впоследствии должно было дать тактическое преимущество при запланированном отступлении. Лаз в камне увеличился уже до полуметра в диаметре и продолжал расти. Но крот, открывающий этот проход уже второй раз за день, почти выдохся. «Ми?» — устало спросил Фофан. И тут же поправился. «Помощь!» Токик, не прерываясь, легонько кивнул, и колобок положил свою маленькую правую ладошку на лопатообразную кротовью левую. Он бы обе на нее положил, но... Но левой у него больше не было. «Ми! Ми!» Дыра стала расти гораздо быстрее, и, нужно сказать, вовремя. Усиленные коллективным заклинанием некромантов у мертвия снова стали теснить отважных защитников. За стеной заламывал руки и причитал Пендаль, не зная, как помочь. «Ваша милость, скорее! Ход уже широкий!» «Батюшка, первый!» Удар. Молния соскакивает с черного лезвия, и 5-6 близстоящих к упокоенному мертвяку тварей дергаются в электрических конвульсиях. «Быстро! Ты опять лопни твоя! Быстро, я в доспехе!» И правда. Тяжелые латы рыцаря совершенно не по зубам кровозадным... не буду исправлять опечатку, зомби. Они уже несколько раз кусали по лбу, но вреда причинить не могли. Другое дело, что белая полосочка, которая, как уже выяснил барон, показывала бодрость, убывала катастрофически быстро. Уставал рыцарь. Еще бы. Вы вот возьмите лом. Нет, два лома. По одному в каждую руку. Да помашите одним. Нормально? Не тяжело? Хорошо, а теперь обвешайтесь с ног до головы утюгами и на голову чугунную утятницу. Теперь помашите. Ощутили разницу? Зачем все это делать? Ну как, вряд ли у вас дома в шкафу есть настоящий рыцарский доспех. Ощущения от тяжести и дискомфорта примерно одинаковые будут. Но рыцарь, конечно, давно уже привык к доспехам и воспринимал их как вторую кожу, даже не замечая порой наличия. Но во время боя другое дело. Включался режим битвы, и доспех начинал потреблять бодрость со страшной силой. Вернее, не сам он, а действия рыцаря. Но доспех влиял на расход бодрости, увеличивая его нехилым коэффициентом. Не будь под рукой батюшки, регулярно бафающего крестоносца, упал бы по лбу без сил еще полчаса назад. Да, батюшка помогал. Еще как помогал. И бафами, и кадилом. Но сам был защищен слабо. Ну, по сравнению с закованным в броню Константином, разумеется. и потому уже давно терял силы вместе с вытекающей из многочисленных ран кровью. Он кивнул, соглашаясь, и напоследок, размозжив очередной полусгнивший череп, бафнул рыцаря. Отступил на пару шагов, перевел дух, отер пот и... упал. От неожиданности выронил кадило. Оно, зазвенев, откатилось к Токику, но беседующий с камнем человечек не обратил на это внимания. Упал батюшка потому, что тот самый пригвожденный к полу, но не подохший мертвяк, о котором все забыли в пылу боя, обхватил священника за икры и вонзил гнилые черные зубы в батюшкино карачок. «Мать твою, терь божья!» — сдержался от ругательства Ставросий. Попытался перевернуться, чтобы дотянуться намотанными на кулак четками до морды у мертвия, но не смог. Очень неудобно упал, а зомбак держал крепко. Фофан увидел затруднительное положение священника и метнулся на помощь. Еще на бегу он так широко открыл рот, что казалось, эта пасть больше всего колобка в целом. Чавк! И откушенная голова зомби исчезла в бездонном нутре Фофана. Безголовое тело дернулось, расслабилось, и священник, наконец, смог подняться. С трудом выдернул из камня распятие с выкидухой, подобрал кадило и, хромая, поковылял к лазу. Дыра, лишенная подпитки чем-то, что генерировал Фофан, снова начала медленно затягиваться. Наконец батюшка ввалился в проход и, придерживаемый корзинчиком, опустился на корточки. «Ми!» Крот кивнул и прыгнул следом, колобок за ним. Константин огляделся, убедился, что товарищи в безопасности, и головой вперед одним гигантским прыжком присоединился к своим. Несдерживаемые боли зомби ломанулись в погоню. Но камень с громким чвок сомкнулся, отрезая отряд от наваливающейся массы врагов и 3-4 мертвых руки.